взволнованно заявил он. «Ничто! Неужели вы не замечали меня?» «Нет», — сказала Люси. «Вот видите!» — торжествующе воскликнул Джефф, словно выиграл очко. «Он надел вам шоры! Ослепил вас! Вы глядите на мир его холодными, бесстрастными глазами!» «Ну, положим», — рассудительно сказала Люси, надеясь успокоить юношу. «Я не вижу ничего удивительного в том, что замужняя женщина моего возраста не замечает 19-летнего мальчишку». «Не называйте меня 19-летним мальчишкой», — рассердился Джефф. «А себя замужней женщиной вашего возраста». «С тобой действительно очень трудно», — сказала Люси и снова взялась за книгу. «Теперь я буду читать», — твердо добавила она. «Пожалуйста, читайте». Джефф скрестил руки на груди и посмотрел на Люси. «Мне безразлично, слушаете вы меня или нет. Я все равно скажу то, что считаю нужным сказать. Я наблюдал за вами, потому что вы самая восхитительная женщина, какую я видел в жизни». «После Каркасона», — чистым мелодичным голосом читала вслух Люси, — «их задержал ливень. Они решили, что Испания в любом случае нагонит на них скуку, и повернули на север, в сторону...» Со стоном, застрявшим в горле, Джефф наклонился, схватил книгу и швырнул ее на край лужайки. «Довольно», — сказала Люси, поднимаясь. «С меня хватит. Одно дело — забавный, легкомысленный мальчишка, а совсем другое — грубый, самоуверенный нахал. Теперь, пожалуйста, уходи». Джефф посмотрел на нее, стиснув зубы. «Извините меня», — произнес он глухим голосом. «Я вовсе не самоуверен. Я самый неуверенный в себе человек в мире. Просто я вспоминаю вкус ваших губ и...» «Ты должен забыть это», — сухо попросила она. «Я позволила тебе поцеловать меня, потому что ты клянчил, как ребенок. Для меня это было все равно, что поцеловать племянника перед сном». Произнося эти слова, Люси мысленно похвалила себя за то, как умно она держит себя с Баннером. «Не говорите неправду», — прошептал он. «Делайте, что хотите, только не говорите неправду». «Я попросила тебя уйти». Джефф бросил на нее горящий взгляд. «Кто бы нас сейчас не увидел, — подумала Люси, — он наверняка бы решил, что этот парень признался мне сейчас в лютой ненависти». Внезапно Джефф повернулся и, расправив плечи, зашагал босиком к тому месту, где валялась книга. Он поднял ее, разгладил смятую страницу и медленно вернулся к дереву. «Вот ваша книга, — сказал он. — Да, я безумец. Соглашаюсь с вами во всем». Он улыбнулся Люси, следя за ее реакцией. «Я даже признаю, что прошлым летом мне действительно исполнилось 19 лет. Я забуду все, что вы просите меня забыть. Я уже не помню, как называл вас самой восхитительной женщиной. Оливером Крауном я всегда восторгался как образцовым мужем. И главное, я не помню, как целовал вас. Я преисполнен восточного самоотречения и обещаю сохранить его до Дня труда». Примечание. День труда – праздник, отмечаемый в Соединенных Штатах Америки в первый понедельник сентября. Он ждал, когда она улыбнется. Но Люси не сдавалась. Она отыскала потерянное место в книге. «Я смиренен, как червяк», — сказал Джефф, внимательно глядя на Люси. «Почтителен, как дворецкий миллионера, беспол, как 70-летний евнух из турецкого дома для престарелых». «Ну», — торжествующе заметил он, — «вы засмеялись». «Ладно», — сказала Люси, усаживаясь на землю, — «можешь оставаться. При одном условии». «Каком?» — настороженно спросил Джефф.